Треллы и волчьи жрецы отступили назад, а затем выскользнули из изолированной комнаты в сердце Нидхёгга. Мощные лампы все время освещали комнату искусственным светом. На пол были нанесены символы обереги. В центре комнаты высился пласталевый крест, к которому был прикован Эдда Хальвульф, уже без шкуры, снаряжения и доспехов. Он был при смерти. Сооружение, на котором он висел, было творением волчьих жрецов и предназначалось для сдерживания, дознания и поддержания жизни. От жизни обеспечивающей аппаратуры позади креста к нему отходили трубки, которые словно черви погрузились в зашитую рану на груди воина. Он взглянул на Хафсера и волков, молящий, обесчещенный, понимая, что он натворил и кем был. Из его носа, рта и глаз текла прозрачная вязкая жидкость, скапывая на бороду и словно клей засыхая на его голой плоти. В комнате стоял мускусный звериный запах, перебивающий терпкую вонь антисептиков и крови. «Простите меня», – прохрипел он, – «я не смог бороться с этим». «Что ты видел?» – спросил Ахтхери, творец Вьюрда. Эдда застонал. Словно даже вспоминать об этом ему было тяжело. Он закрыл глаза и непроизвольно начал качать головой. Из рта и носа закапала слизь. «Даже если он ответит, мы не сможем доверять ни единому его слову», — сказал Хельвинка. «Оно побывало в нем, использовало его, коснулось Эдды, и ему вовек не избавиться от этого. И все же мне бы хотелось послушать его», — ответил творец Вьюрда. Старший жрец Фиф согнул и разогнул руку. Рана от симпатической магии исцелилась с обычной для Астартес ошеломительной скоростью, но, судя по всему, все еще болела. «А мне бы хотелось как можно скорее от него избавиться», — проворчал стоящий позади них Ярл Агвай. «Он отравлен, заражен, обращен». Творец Вьюрда просительно поднял руку. «Некоторая часть Эдды Хальвульфа еще чиста», — сказал он. Эдда застонал. Он покачал головой, из губ потекли слюна и слизь. «Я понял свое упущение и приложу все усилия, чтобы исправить его», — пробормотал он. «Слишком поздно», — сказал Агвай. «Малефик мог зацепить любого из нас», — заметил творец Вьюрда. «Он мог с такой же легкостью забрать и меня», — добавил Хельвинтер. Раны Хельвинтера также постепенно исцелялись. Он перевел взгляд на Хальвульфа. «Делай все, что в твоих силах, Эдда», — сказал он. «Ты уже ничего не исправишь, хотя можешь уйти, сохранив толику достоинства. Что ты видел?» «Я заглянул в воспоминания Скальда», — произнес Эдда. Он вздрогнул, и на подбородок и бороду упала густая нить слизи. «И что ты там увидел?» — спросил Хафсер. «Чтобы не пересоздало структуру твоего разума», — с трудом выдавил Эдда. «Оно сохранило с тобой связь, запасную дверь, через которую может возвращаться и вносить нужные изменения. Когда я прощупывал тебя, то ошибочно вошел именно через эту дверь. Существо, сидевшее там, было поглощено тем, чтобы не впускать Хельвинтера. Как и ты, оно смотрело на него. И на мгновение я попал в одно из его воспоминаний». «Я жду», — нетерпеливо сказал Агвай. «Я увидел клинок, лорд», — сказал Эдда Хальвульф. «Священный кинжал, подобный тем, что используем мы, но древний и извращенный, созданный руками пришельцев и получивший форму силой чуждых мыслей. Его пропорции необычны. Это оружие возмездия. Оно разумно и лежит среди ржавеющих останков корабля, рухнувшего с небес, корабля, погруженного в миазматические топи. Клинок этот зовется Анафем». Эдда закашлялся, и на грудь ему закапала отвратительная, похожая на сироп жидкость. «И?» — спросил Агвай. «Оно не хотело, чтобы я увидел это», — сказал Эдда Хальвульф. «Оно не хотело, чтобы я смог рассказать вам об этом. Существо подчинило меня своей воле и направило против Скальда и братьев. Единственное благо, что я все же могу рассказать вам об этой вещи, об анафеме. «Но для чего он нужен?» – спросил Творец Вюрда. «Он расколет расу людей», – сказал Эда. «Извратит будущее. Убьет брата Волчьего Короля, великого магистра войны Гора». «Убьет его?» – эхом отозвался Огвай. «Магистра войны, которого мы чтим и за которым следуем, не станет», – заявил Эда. «Ложь!» – резко сказал Огвай и отвернулся от скованного воина. «Малефик желает, чтобы мы слушали это вранье. Он лжет, жаждет расколоть расу людей, посеяв среди нас недоверие и вражду». «Выслушайте, лорд!» – воскликнул Эда. «Думаю, нам следует прислушаться к нему», – сказал Хавсер. «Возможно, в том, что пытается внушить нам, Эда Хальвульф есть толика правды. Он...» «Нет», – произнес Огвай. «Он может...» «Нет!» Резко оборвал Хавсера Ярл и смерил его грозным взглядом. «Не слушай его ложь, Скальд, посмотри!» Хавсер взглянул на прикованного к кресту воина. Из-за резкого света устройство отбрасывало на пол черную тень. Силуэт распятой фигуры не был человеческим. Он принадлежал огромному волку. Хавсер в ужасе отшатнулся. Огвай перевел взгляд на Хельвинтера. Творец Вюрда взглянул на покрывающие пол символы обереги. Ярл Тра подошел к подножию массивного устройства и взглянул на подвешенное к нему истерзанное тело. Изо рта Хальвульфа текла слизь. Он посмотрел на своего лорда. «Я понял свое упущение и приложу все усилия, чтобы исправить его», – прошептал он. «Я знаю», – ответил Огвай. «До следующей зимы». С этими словами Ярл Огвай достал болт-пистолет, приставил его к подбородку Эды и единственным масс-реактивным снарядом разнес ему голову.